Глава 28. «Она не хотела тебя обидеть», — настаивает Аарон. «Мы сидим в какой-то открытой допоздна обшарпанной забегаловке под названием то ли Папаня, то ли Папуля, непонятно каким образом затесавшейся на Лексингтон-авеню. Подобным заведением просто не место в центре города. Я давлюсь второй чашкой крепкого пережаренного горького кофе. Сливок я не заслуживаю». «Нет, хотела», — упорствую я. Эти фразы мы мусолим уже минут 20, с того самого мгновения, когда я, согнувшись в три погибели, выползла из двойных дверей клиники и столкнулась на выходе с Аароном. Она давно таила на меня злобу, просто сдерживалась. Она напугана. Она так распалилась, я никогда не видела ее в таком гневе. Она готова была меня убить. Она столько всего пережила, — наседает Аарон. — Прошла через огонь, воду и медные трубы. И теперь думает, что ей все по плечу, даже алкоголь. Я пропускаю его слова мимо ушей. Слабое они утешение. Ее я не упрекаю. Я закусываю губу. Больше никаких слез. Только не перед ним. Таким открытым, близким. Чересчур близким. Но ее родители. Чем оправдать их поведение? В голове не укладывается. Ты даже не представляешь, что они за... Аарон смахивает невидимую ресницу со своей щеки. Ты даже не представляешь, — упрямо бормочу я. Все возможно, — соглашается Аарон. Хотя мне кажется, они искренне заботятся о ней. А это уже хорошо, согласна? Они бросят ее, — бурчу я. Они только и делают, что бросают ее. Когда она нуждается в них больше всего. Они сбегают от нее на край света. Но Дани... Аарон наклоняется ко мне. Молекулы воздуха застывают и недвижно повисают между нами. Сейчас они с ней, и они нужны друг другу. Только это и важно. Я вспоминаю его обещание на углу Перри-стрит. А как же я? Как же моя вера в то, что мы с Беллой навсегда вместе? Только она и я. В то, что я единственный человек в ее жизни, на которого можно положиться. В то, что я единственный человек, который всегда будет с ней рядом. Не только, — протестую я, — если они возьмут и бросят ее. Аарон наклоняется ближе. Мне кажется, ты ошибаешься. А мне кажется, ты ничего не понимаешь, — огрызаюсь я. Похоже, я дала маху, позвонив ему. И о чем я только думала. Ты заблуждаешься, — качает головой Аарон. Ты полагаешь, если у любви нет будущего, то это и не любовь вовсе, а так, одно название? Нет. Любовь не нуждается ни в каких доказательствах. Она есть, пока она есть. Здесь и сейчас. Любовь плевать хотела на будущее. Наши взгляды пересекаются, и мне мерещится, что он все прочел по моим глазам. Догадался, прозрел, узнал, что произошло в ту ночь между нами. Я должна ему все рассказать. Пусть он разделит со мной это невыносимое бремя. Аарон, — начинаю я, но замолкаю на полуслове. У Аарона звонит смартфон. Он вытаскивает его, смотрит на экран. Это по работе, я сейчас. Он выбирается из нашего закутка и, оживленно размахивая руками, подходит к стеклянной двери, загораживая надпись с названием «Забегаловки». Все, что я вижу, это «Пап». Ко мне подходит официантка, спрашивает, не желаем ли мы что-нибудь съесть. Я трясу головой и прошу счет. Она с готовностью протягивает чек. По всей видимости, она сразу поняла, что мы у них не задержимся. Оставив на столике чаевые, я беру сумку и иду к Аарону. Он как раз заканчивает разговор. «Прости», — извиняется он. «Ерунда. Мне все равно пора уходить. Работа не ждет». «Сегодня суббота», — напоминает он. «У корпоративных юристов суббот не бывает», — бормочу я. «К тому же в последнее время я все дела запустила». Он криво улыбается, пытаясь скрыть огорчение. «Спасибо, что встретился со мной. Согласился прийти. Честное слово, я тебе очень признательна». «Да о чем ты, Дани? Звони в любую минуту, хорошо?» Я улыбаюсь, киваю. Выхожу на улицу, и колокольчики над дверью заливисто звякают. «Бель!»